Глава 9. «Нужен оберег», — вдруг сказала Меди, глядя на неподвижное тело Алкея. «Идеальный сосуд для злоумышленников», — многозначительно подвигав бровями, она кинула на меня предостерегающий взгляд. «Что нужно сделать?» — спросила я, тяжело вставая. Этот день и практически прошедшая ночь высосали из меня все силы. Желания жить и что-то делать не было. Но мерно подымающаяся грудь мужа вселяла надежду на лучшее. И мне никак нельзя себе позволить расклеиться. «Оберег Зевса», — еще тише сказала Медуса. «Ты должна своей кровью на груди Геры нарисовать знак Верховного Бога». «Молнию, что ли?» — предположила я растерянно. «Да, вполне подойдет», — уверенно кивнула Меди. «Ну что ж», — спокойно проговорила я, подошла к мужу, который выглядел просто крепко спящим, взяла в руки лежавший на соседнем столике чистый острый нож, быстро кольнула кончик указательного пальца и, подойдя к Гераклу, отодвинула ворот его туники и быстро нарисовала зигзагоподобную линию. «Защити и сохрани», — тихо сказала я, обращаясь к Зевсу. «Пока я не верну душу назад, оберегай его, великий бог грома и молний». Повисшую напряженную тишину вдруг нарушил далекий небесный грохот, а кровавая линия на груди Алкея Геракла вспыхнула ярко-алым и на мгновение осветила все помещение, заставив меня зажмуриться. «Жертва принята. Твои слова услышаны», — прошептала Меди, замерев рядом со мной. «Теперь можешь не беспокоиться. Тело Гера в полной безопасности». «И на том спасибо», — устало выдохнула я, погладив короткие волосы мужа. Меди деликатно вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Оставшись с мужем наедине, я нежно погладила его по заросшей легкой щетиной щеке, провела пальцем по теплым, сурово сжатым губам. «Я верну тебя», — тихо сказала я. «Меня ждет долгое путешествие, но настойчивости мне не занимать. Я все смогу, я все преодолею, иначе смысла жить не вижу». Поцеловав мужа на прощание, вышла из малой операционной. В коридоре по бокам от двери замерли Нереус и Иол. Оба были хмуры и сосредоточены. «Друзья», — обратилась я к ним, — «прошу вас, перенесите господина Полимарха в наши покои. Буду вам очень признательна». Геракла положили на наш супружеский топчан, и я быстро его переодела. Мне помогали молчаливые Ирина и Поликсена. «Завтра я отправлюсь в долгую дорогу», — заговорила я, вытирая плечи и руки мужа влажной тряпицей, смоченной в воде с благовониями. «Ваша задача — следить за чистотой тела господина». Подняв голову, пристально посмотрела на бывших рабынь. «Мы все сделаем, госпожа Аглая», — ответила Полли, Ирина подтверждающе кивнула. «Нужно поить его жидкими супчиками и обязательно водой», — продолжила дальнейшее наставление я. «Телу нужна пища и особенно вода. Приподнимайте его в полусидячее положение». Я говорила и говорила, чтобы не думать о скорой разлуке с любимым человеком и ставшим уже таким родным домом. Закончив все процедуры, отправила помощниц спать и легла рядом с Гераклом, крепко прижавшись к его теплой груди. Уснула вся в слезах, измученная от переживаний и собственного бессилия. Мне приснилась прекрасная девушка. Она гуляла по девственному лесу, срывая невиданной красоты цветы и вплетая их в свои роскошные косы. Где-то далеко слышалась игра неизвестного мне струнного инструмента. «Аглая!» — прошелестел ветер, и девушка резко обернулась, встретилась со мной взглядом и мягко улыбнулась. «Я ждала тебя». Голосок чарующе разлетелся по солнечной полянке, лаская мой слух. «Беду твою ведаю, решение подскажу». Мягко ступая босыми ногами по зеленой сочной траве, она подошла ко мне и остановилась на расстоянии вытянутой руки. «В поселении кентавров, в дальнем восточном лесу, живет музыкант по имени Орфей. Найди его. Скажи, что я тебя к нему послала». И, блеснув светло-голубыми глазами, лесная дева каким-то непостижимым образом оказалась в противоположной от меня стороне. «Погоди!» — воскликнула я, протянув в ее сторону руку. «Как зовут тебя?» «Эвридика!» — прошелестела в ответ, и девушка исчезла, растворившись в воздухе. Проснулась я с чугунной головой, совершенно не выспавшейся. С трудом разлепив свинцовые веки, посмотрела на суровый профиль Геракла, убедилась, что он дышит, и, прикрыв его тонким пледом, медленно встала. Сон я помнила до мельчайшей детали. Говорить о нем кому бы то ни было не собиралась. Все во мне буквально сопротивлялось этому, и я решила послушать свою интуицию. Внутренний будильник сработал как надо, Было около 6 утра. Умывшись прохладной водой из таза, протерла лицо полотенцем, натянула рабочую тунику и вышла в коридор, напоследок кинув на спящего мужа полный тоски взгляд. Я не люблю прощаться, поэтому что-то еще говорить не стала. Дела скажут гораздо больше слов. «Мне тебя не хватает, любимый», — прошептала. Слезы снова подступили к горлу. Усилием воли взяла себя в руки и тихо прикрыла дверь с той стороны. «Друзья!» В перистиле собрались все жильцы нашего дома и безмолвно на меня смотрели. В глазах их я читала сочувствие и сопереживание. «Уже сегодня, сразу после обеда, я отправлюсь в дорогу. Мой путь будет долгим, когда я вернусь, не знаю. Важно другое. Я пойду за своим мужем и верну его в царство живых. Сейчас мне нужна ваша помощь. Подготовьте продуктов в дорогу, предупредите всех пациентов, что отныне их будет принимать Геатрос Аринеус, и в совершенно другом месте». Все перевели взор на красного от едва сдерживаемого негодования старого целителя. Мы уже успели с ним поспорить. Он рвался отправиться со мной, но я настояла, чтобы он остался с людьми и стерег покой Геракла. Проверял хотя бы раз в день состояние организма моего мужа. И как бы ни кричал, ни возмущался мой друг, я стояла на своем намертво. Ему ничего не оставалось делать, и в итоге, буквально скрипя зубами, Геатрос согласился. «Со мной отправятся Агата, Нереус и Эол», — посмотрела на последнего. Тот гордо стоял в сторонке и довольно оглаживал кучерявую бороду. На своем присутствии в спасательном отряде он настаивал все утро и таки убедил меня в разумности своих доводов. А Медуса и вовсе заявила, что ее муж сильно поможет, и без него мне ну вот совсем никак не справиться. Мне же не хотелось рисковать близким для меди человеком, но они были иного мнения на сей счет. «Я хочу, чтобы вы все», — вздохнув, продолжила, — «жили в мире и согласии. Главным останется господин Геатрос Аринеус. На женской половине слушайте госпожу Медусу». Закончив свою короткую речь, хотела было спрыгнуть с табуретки, на которую пришлось встать, чтобы меня все видели и слышали, как замерла ошеломленно. Один за другим люди низко поклонились и замерли. «Что это вы делаете?» — пробормотала, откашлившись, сказала громче. «Встаньте, вы что? Я не ваша хозяйка или что-то подобное. Я каждого из вас считаю своим другом». Сборы не заняли много времени. Ирина и Полли помогли мне собрать сменные вещи. Две туники, пошитые из крепкой ткани, сменное нижнее белье, легкие кожаные мокасины и сапоги с высоким голенищем. На случай, если придется двигаться по заболоченной местности. Плотный плащ с капюшоном, подбитая мехом безрукавка и даже сделанные когда-то по моему специальному заказу кожаные перчатки. «Друзья», — обратилась я к своим помощникам, — «все готово?» «Да, госпожа Геатрос Аглая». С поклоном Леон показал на увесистый мешок, что сжимал в руках. Там лежали мои хирургические инструменты. Я брала их на всякий пожарный случай. Не стоит рассчитывать лишь на голую магию. «Мы все хотели бы отправиться вместе с вами», — завел он старую песню, и остальные отчаянно закивали. «Нет», — твердо ответила я, — «ни в коем случае. Вы останетесь и будете помогать Геатросу Иринеусу. Один он не справится. Мы не можем так его подставить». Из дома выходили через тайную дверцу внутри дома, которая выходила в глухой узкий проход между нашим строением и соседним. Пройдя по нему в противоположную от основной улицы сторону, вышли в переулок, где нас уже ждала телега. Две спокойные лошадки щипали редкую травку, росшую на обочине. Эол сидел на месте возничего. При виде нас улыбнулся и приветственно махнул рукой. Помощники сложили наши мешки с едой, одеждой, инструментами в телегу. Геатрос Аринеус что-то тоже положил и, крепко обняв меня на прощание, сказал: «Аглая, дочка, береги себя. У меня нет детей, боги не наградили, но они мне дали тебя». Его слова тронули меня до глубины души, и слезы снова застили глаза, мешая нормально видеть. «Пусть твоя путеводная звезда ярко освещает вам путь. Пусть невзгоды обходят стороной. Я не сомневаюсь в том, что у тебя все получится. Ты покажешь им всем». Старый целитель, сжав сухонький кулачок, грозно им потряс. «Они еще не раз пожалеют, что вызвали твой гнев». «Спасибо, Геатрос Аринеус», — улыбнулась я, смахивая непрошенные слезы. После него обнялась с Медусой, она тихо шепнула мне в ухо. «Подозреваю, что на вас обрушила свой гнев богиня юности, прекрасная Геба. Она давно любит нашего полимарха, вот и ревность взыграла». «Я запомню», — кивнула благодарно. С помощью Агаты взобралась в телегу и села на мягкие мешки. Никто так и не спросил, куда именно мы едем, а я никому не стала говорить. Так правильно. Выехав за пределы Спарты, Эол наконец-то уточнил. «Госпожа Геатрос Аглая, куда направить коней?» «Эол, просто Геатрос будет достаточно», — сказала ему и добавила. «В поселение кентавров, в дальнем восточном лесу». Удивленно расширившиеся глаза спутников вызвали у меня невольную улыбку.